Глава 18. Большую часть полета Кэмерон почти не спускался к нам, управляя воздушным шаром с мостика. Многим позже, оставив штурвал на команду, Кэмерон присоединился к нам. Заскучала Едвира. «Не хочешь перекусить?» «Не откажусь». Следуя за ним, отозвалась я. По лестнице мы поднялись на верхнюю палубу. Волстон предпочел остаться на нижней, любоваться небесными красотами. В помещении, куда привел меня Кэмерон, располагались огромный стол с аппетитными блюдами и дугообразный диван с зелеными подушками, украшенными золотистой отделкой. Через широкое окно в полный человеческий рост открывался великолепный вид на небо. «Сегодня я сам буду тебе прислуживать», — прозвучал его мягкий, вкрадчивый, пробирающий до мурашек голос. Он говорил настолько по-домашнему буднично, будто мы давно знакомы, и поухаживать за мной ему было в удовольствие. «Не уверена, что герцогам по статусу позволяется прислуживать обычной леди», — пролепетала я. «Оглянись, мы далеко летим над землей. Где ты видишь герцога?» — ухмыльнулся он. «Здесь мы те, кем пожелаем быть». Его предложение звучало слишком соблазнительно. Я была не против продолжить эту игру в знакомых незнакомцев. И не только ради обслуживания. Я хотела, отпустив условности, поближе узнать Кэмерона, понять, какой он без светской мишуры. Но это было слишком опасно. Кэмерон ничего мне не обещал, кроме высокой оплаты за услуги короне. Сев на диван, я ополоснула руки в стеклянной чаше с водой. «Я бы не отказалась попробовать вон те восхитительные биточки в соусе», — протянула пустую тарелку Кэмерону, возвращаясь к обыденности. Помимо биточков он положил мне порцию свежих овощей и кусок зажаренной дичи. Сколько я не пробовала расслабиться, обед для меня прошел в напряжении. Принимая ухаживание герцога, ведя с ним необременительную беседу, я находилась на чеку. После обеда Кэмерон предложил мне прогуляться по воздушному судну. На борту имелись две полноценных спальни, ничем не отличающиеся от привычных для меня. Застеленные покрывалом кровати, комоды, шкафы. Единственные умывальники находились прямо в спальне. Уборная располагалась за дверцей. На борту находилась полностью оборудованная кухня, где повар готовил свои изыски. Особенно впечатлила меня зона отдыха с креслами и диванами, украшенными яркими желтыми подушками. Через окно в потолке в комнату проникали прохладные потоки воздуха, принося с собой морозную свежесть. Я подняла лицо, чтобы насладиться их легкими прикосновениями к коже. «Тебе понравилось путешествовать на воздушном судне?» — заметил Кэмерон, наблюдая за мной. «Сложно не проникнуться передвижением по воздуху. Летом тебе понравится не меньше», — пообещал он. Переборов искушение продолжить разговор в этом духе, я сменила тему. «Полагаю, мы летим к вашим с Волстоном знакомым, чтобы узнать о некой леди, назначившей встречу лорду Старсону. Нам нужно убедить их рассказать о ней. Жители хранят секреты острова как свои собственные, поэтому здесь часто назначают встречи. Остров пользуется скрытой популярностью, что позволяет ему процветать. Получается, дружеской встречи не ждать? На этот счет не переживай, нас встретят радушно. Однако хорошие отношения — не залог отличных переговоров. Где вы познакомились?» «Мы с Волстоном, будучи на задании, освободили старика Лентона с женой из плена, когда они были молодые и беспечные. Прознав про темный подпольный мир острова, им захотелось его разоблачить. Их схватили и собирались убить. Я до сих пор помню, как они прощались, думая, что скоро умрут. Вы спасли их. Разве в качестве благодарности они не должны вам помочь? Свой долг они давно нам с лихвой выплатили. Преступники частенько сюда заглядывают. И мы не в первый раз обращаемся к ним за помощью. Нам нужно их убедить содействовать». «Прекрасно. Давай попробуем их очаровать». Настроилась действовать. «Я возьму мистера Лентона на себя, на тебе его супруга». «Может, поменяемся?» «Почему?» «Я могу начать тебя ревновать к нему», — заявил Кэмерон. Это предложение меня изрядно позабавило. «Да неужели?» — ответила ему в тон. «Мне тогда ревновать тебя к миссис Лентон?» «Не стоит. Ей с тобой сложно сравниться. Из-за нашей разницы в возрасте. А Венди — милая старушка, но ты совсем другая. В тебе есть благородная утонченность, Едвира, которая по-особенному красит тебя». От такого комплимента мои щеки зарделись. «Тогда обещаю быть более осторожной в общении с мистером Лентоном». Обняв меня, Кэмерон вместе со мной повернулся к широкому окну в полный рост. Глядя на воздушную белесую дымку вдалеке, я ощущала себя счастливее, чем когда-либо прежде. Мы стояли в полном молчании, наслаждаясь тишиной, которая оказалась естественной. В какой-то момент член команды принес нам закуски со освежающими напитками. Тогда к нам и присоединился заскучавший Волстон. Утолив легкий голод, мы с Кэмероном уселись на удобный диван, а Волстон предпочел устроиться в кресле. Завязалась беседа. Мы болтали о том о сём, коротая время. В конце концов, вдалеке показались очертания острова, увенчанного снежной шапкой искрящегося снега. Шпили домов на нем вздымались в небо. Выглядело чарующе, хотя с такого расстояния мне трудно было что-либо разглядеть. Оставив нас с Волстоном, Кэмерон вернулся за штурвал. Благодаря его умениям мы плавно приземлились на открытую площадку, где нас ожидала карета. Члены группы спустились по веревке и закрепили тросы, прибив их к крюкам с кольцами, вбитыми в землю. После того, как воздушное судно приобрело устойчивость, по знаку Кэмерона другие члены команды спустили трап на землю. Подойдя к карете, я заметила три фигуры, ожидающие нас. Определить среди них кучера в простой незамысловатой одежде ничего не стоило. Оставшиеся двое в шубах походили на хозяев. «Не хмурься, улыбайся, Едвира», — шепнул мне на ухо пролетающий Волстон. Он просил невозможного. «Нас приехала встречать чета Лентонов?» — оробела я. «Она самая». Рассмотрев пожилую пару, мысленно посмеялась над нелепостью мыслей о флирте с ними. Лентоны являлись воплощением очаровательной пожилой пары, глубоко влюбленной друг в друга. Высокий мистер Лентон выглядел мужественно рядом с хрупкой фигурой его супруги, словно он оберегал драгоценную статуэтку. Седые волосы, выглядывающие из-под шапок, и морщинистые лица внушали уважение к прожитым ими годам. Шубы, защищающие чету от ветра, выглядели громоздкими коконами, намекающими на лютые морозы, свирепствующие в этих краях. Особенно мое внимание привлекло то, как почтенная пара держалась за руки, и то, как миссис Авендия трогательно боком прижималась к супругу. В ответ на это он обнимал ее за плечи. От выражения их глубоких чувств у меня на сердце потеплело. Я повернулась к Кэмерону и улыбнулась. «Думаю, у тебя нет повода для ревности. Посмотри на них. Мистер Лентон не отводит глаз от своей супруги». «Согласен с тобой», — ответил он, удерживая взгляд на почтенной паре. Не сводя глаз со стариков, я начала чувствовать некоторую неловкость, сомневаясь, что им понравлюсь. Я опасалась, что они распознают нашу фальшивую с Кэмероном помолвку. Кэмерон отдал последние распоряжения, и мы направились к паре, ожидавшей нас. Заметив наше приближение, миссис Авендия помахала нам рукой, а ее супруг лишь просто наблюдал за нами. Похоже, найти общий язык с главой семейства будет непросто. Кэмерон подвел меня к паре, и я изобразила свою самую дружелюбную улыбку. «Ваша светлость!» — радостно воскликнула Авендия, и, отпустив руку мужа, потянулась к Кэмерону для объятий. «Приятно видеть тебя снова. Столько лет прошло с нашей последней встречи, ты нисколько не изменился». «Забыла. Годы не властны надо мной. Зато ты, наоборот, становишься только красивее». Теплота в его голосе звучала искренне, когда он низко наклонился к ней. Они обнялись, а когда отстранились, на лицах обоих расплылись улыбки. Со стороны казалось, будто встретились два близких родственника. Герцог протянул руку мистеру Лентону, который сердечно пожал ее и перестал хмуриться. По крайней мере, он выглядел довольным. Чутье меня не обмануло. Хозяин был из тех людей, чье уважение нужно заслужить. «Позвольте представить вам мою невесту, леди Едвиру Вудск», — подтолкнул меня к знакомым Кэмерон. Мне понравилось, как звучали его слова, хотя я знала, что они были ложью. «Рада познакомиться с вами, мистер и миссис Лентон», — приветствовала я их. Вендия воскликнула, окидывая меня взглядом с ног до головы. «Не представляешь, а как мы рады познакомиться с тобой, дорогая. Мы очень рады, что наш близкий друг семьи и его светлость Дерегил нашел себе достойную пару. Скажи, дорогой». Она потянулась к руке супруга и сжала ее, глядя на него. «Согласен с тобой, милая. Наконец наш мальчик встретил свою суженую». Его голос прозвучал грубовато, но то, с какой теплотой он смотрел при этом на жену, подтвердило сказанное им. «Зови меня Гаррет», — разрешил он мне. «А меня Вендия», — добавила его жена. «Мне вы не разрешаете обращаться к вам по имени», — застарелой обидой напомнила себе Волстон. «Ты хотел оставить нас умирать», — припомнила ему Авендия. «Когда это было? Столько лет прошло!» — возмутился он. «И я ведь тогда вас спас. Не ты, а Дерегил. Он вывел нас из подземелья и направил на путь истинный. Вдвоем нам ничего не изменить. И постепенно мы собрали группу последователей, которые следят за соблюдением законов. Думайте, что хотите». Не стал спорить с Авендией Волстон. «Вы долго собираетесь нас здесь морозить?» Он так сильно ворчал, как если бы на самом деле ощущал пробирающий до костей холод. «Правда», — сплеснула руками Авендия. «Чего это мы тут стоим? Давайте забираться скорее в карету». Меня посадили рядом с хозяйкой, и на протяжении всего пути до их дома она расспрашивала меня о моей жизни. Ее интересовало, где мы с Дерегилом познакомились, когда планируем сыграть свадьбу, сколько детишек хочу. Отвечая, многое приходилось недосказывать. По моей версии, мы с будущим супругом познакомились в королевской резиденции, прогуливаясь по дворцу. Постепенно я начала чувствовать себя виноватой за то, что вводила в заблуждение такую милую пару. Я отравляла наше знакомство своей ложью, но ничего не могла с этим поделать. «Из вас с Дерегилом вышла чудесная пара», — сказала Авендия, проникнувшись нашим общением, и я рискнула перейти к сути приезда. «Что вам известно о женщине, назначившей встречу господину Крошлему?» «Тебе, наверное, детка, не сообщили, но мы не выдаем информацию о наших гостях», — ответил мне мистер Лэнтон с хмурым выражением лица. «Не сердись на нее, Гаррет. Я забыл предупредить ее о принятых у вас правилах». Взял вину на себя Кэмерон. Его голос звучал идеально, дипломатично, с нужным тоном и точно подобранной громкостью, соответствующими ситуации. «Это особый случай. Едвира косвенно связана с убитым лордом Крошлемом. Нам нужно понять, с какими намерениями назначившая встречу леди хотела увидеться с ним». Супруги обменялись взглядами, и мистер Лэнтон шумно выдохнул. «Наш остров держится на установленных законах, и не нам их нарушать». А Венди оказалась менее категоричной. «Не будь занудой, Гаррет. Дай деткам попробовать что-нибудь выяснить». Она легонько похлопала его по коленке. Он в аккурат сидел напротив нее. «Может, кто-нибудь и проговорится случайно?» Она назвала Кэмерона деткой? Я еле сдержала смех. «Ему свыше 200 лет!» Уговорила. «Пусть попробуют», — ответил ей мистер Лэнтон и пристально посмотрел на меня. «Только не ожидайте чуда». Карета остановилась, и мужчины помогли нам выбраться на свежий воздух. По указанию хозяев, дворецкий провел нас в гостиную, расположенную в боковой части особняка. К моменту нашего прибытия слуги уже разожгли камин, где весело потрескивал огонь. Из арочных окон открывался вид на заснеженный сад и крытую оранжерею. «Душистого отвара», — предложила Авенди, отвлекая меня от разглядывания пейзажа за окном. «Будем признательны», — сказал Кэмерон, садясь на диван и оставляя место возле подлокотника для меня. Он усадил меня настолько близко, что мое плечо вплотную прижималось к его. «У вас тут очень уютно», — произнесла я, нарушая тишину, пока Авендия наливала чай, принесенный слугой. «Спасибо, дорогая», — сказала она, подавая мне чашку. Стоило ей выпрямиться, и ее взгляд устремился в окно, выходящее в сад. Вскоре его направление изменилось, и она уставилась на оранжерею, где через прозрачные стекла виднелось яркое обилие нежно-лиловых цветочных бутонов. Оранжерея находилась в нескольких метрах от окна, где мы устроились на чаепитие, потому цветы сложно было не заметить. Они имели невероятно высокие стебли и внешне напоминали розы. «Никогда не видела раньше подобных цветов», — призналась я. «Это пурпурные розы», — сообщил мистер Лентон, присоединившись к нам. «Капризный сорт, который любит тепло. Приходится постоянно подпитывать солнечные магические батареи». «Почему вы их выращиваете, если они вам в тягость?» — недоумевала я. Подойдя к жене, Гаррет с нежностью посмотрел на нее. «Моя любимая Венди их обожает, а я не в силах ей ни в чем отказать». «Они поистине великолепны ночью», — с восторгом произнесла Авендия. «Бутоны пурпурных роз раскрываются только в полночь, и в этот момент они ошеломляют своей красотой». Вспомнились голубые розы Кэмерона. «Если цветы Авендии хотя бы наполовину столь же прекрасны, то неудивительно, что она не хотела от них отказываться». Подав чашку с отваром мужу, Авендия пододвинула ближе к нам вазочку с домашними конфетами. «После ужина я настоятельно рекомендую вам прогуляться по оранжерее», присаживаясь на краешек кресла, произнесла хозяйка. «Мы обязательно воспользуемся вашим предложением», вежливо согласилась я, обдумывая, как убедить хозяев рассказать нам о той, кого мы искали. Допив отвар, Авендия велела слугам проводить нас в выделенные нам покои, чтобы мы могли переодеться к ужину. В спальне, куда нас привели, имелась всего одна кровать. В примыкающей к ней маленькой гостиной стоял жесткий с виду диван и два стула. Сложившееся неудобство объяснилось нам тем, что хозяева не ожидали прибытия невесты. Поэтому другие гостевые комнаты не были готовы к проживанию. В отличие от меня, Кэмерона не слишком беспокоила ситуация с кроватью. Взяв свежую рубашку и камзол из платяного шкафа, он отправился в ванную. Спустя некоторое время он вернулся в спальню. Увидев его с мокрыми волосами, я почувствовала некое волнение в груди. Мне нужно было срочно взять себя в руки. «С твоего позволения, я тоже приведу себя в порядок», — выдавила из себя, стараясь не глазеть на него. «Не стану тебя смущать». Облегчил он мне задачу и оставил меня одну. Ванная комната имела небольшие размеры. Вместо лохани в стену была утоплена лейка, откуда при открытии крана побежала вода. Откинув голову назад, я позволила струям воды обрушиться на меня. Несмотря на сложности, этот день выдался чудесным. Мы с Кэмероном сильно сблизились, и он познакомил меня со своими давними друзьями. Хотя ему ничего не мешало отправиться к ним без меня, прикрывшись служебными обязательствами. В шкафу я обнаружила прекрасные платья, приготовленные для меня хозяйкой. Фасоны сильно устарели, но смотрелись наряды великолепно. «Выглядишь прелестно», — отвлек мое внимание от зеркала Волстон. Оглянулась и увидела его стоящим у двери. «Я стучал», — предупредил он, якобы снимая с себя вину за вторжение. «Проходи, раз пришел». Не стала ругаться. «Тебе нравятся блестки?» — спросила я, глядя в зеркало. «Есть немного». Корсет жемчужного платья переливался радужными искорками. Пышная юбка воздушным облаком спускалась вниз. В свое время такие наряды стоили целое состояние, но мне пришлось продать свои за копейки, чтобы выдать зарплату слугам. Эх, сейчас прекрасные наряды были мне не по карману. Расправив складки на платье, вытащила из шкафа пару туфель на каблуках, которые удивительным образом подошли по размеру. Слабое магическое стрекотание вызвало у меня улыбку. Туфельки были зачарованы, чтобы подходить кому угодно. К тому же они выглядели как новые. Бытовая магия сохранила их первозданный вид. «Посмотри, что я тебе принес», — достал из воздуха бархатный футляр Волстон. На подложке лежало колье, усыпанное розовыми драгоценными камнями. «Оно когда-то принадлежало моей дочери. Ты сделаешь меня счастливым, приняв его». У меня язык не повернулся отказаться. Я осторожно подхватила украшение из тонких цепочек с вкраплением камешков и завершила свой образ. Положив коробочку на комод, Волстон обошел меня по кругу, любуясь с разных сторон моим видом. «Украшение тебе очень идет», — растроганно произнес призрак. «Спасибо». Поблагодарила его. Входная дверь открылась, и в комнату вошел Кэмерон, одетый в темно-бордовый костюм и рубашку цвета снега. Шейный платок, аккуратно завязанный, придавал ему вид непринужденной элегантности. Я аж залюбовалась. Видимо, я произвела не меньший эффект. Кэмерон застыл, как вкопанный, глядя на меня. Его глаза потемнели. «Ты...» Начал он и замолчал, пытаясь найти подходящее определение. Затаив дыхание, я ждала продолжения. Волстон, заинтересованный происходящим, не торопился уходить. «Прекрасно». С бархатистыми нотками в голосе закончил он. «Своей красотой ты вдохновишь любого поэта». Он слабо усмехнулся, и мне понравилось, как он при этом выглядел, будто ревновал к вымышленным мужчинам. «Я польщена», — откликнулась скромно. «Никогда не забуду этого зрелища», — со смешком произнес Волстон. Кэмерон посмотрел на него, видимо, только заметив. «Что тебя позабавило?» — спросил он у друга. «Ты выглядел обескураженным. Обычно тебя сложно чем-нибудь удивить». Выразил свое мнение призрак и вылетел в коридор. «Надеюсь, меня пригласили на ужин. Я привык к правильному распорядку дня. Уверен, для тебя оставили свободный стул. А тарелку мне поставили?» — разворчался Волстон. «Пойди узнай». Рассмеялся Кэмерон, и звук его раскатистого смеха мне понравился. Ему стоило чаще смеяться. Проводив взглядом призрака, Кэмерон подал мне руку. «Готовы идти?» «Полностью». Я взяла его под локоть, и мы спустились вниз.